Двойная порция и выходной. Жизнь никогда не была так хороша. Пребывая в стране радужных пони, Блаус не заметила, как к нам подлетела женская трия. Но они кое-что не учли, снова зажав меня в угол. Ведь теперь у меня был живой щит, мечтающий о картошке, которую ей завтра наложат в двойном размере. 2 минуты. Надо поторопиться, а то и мир уплывет прямо из моих рук. Когда подлетающая ко мне Акерман хотела с размаху шлепнуть меня по голове, я ловко подставил под удар лицо Блаус. Отвесив хлесткую пощечину Саше, офигевшей от такого поворота событий, Микаса пролетела дальше и прямо за ней вылетела Энни. Но она учла ошибки своих предшественников и целила мне в ноги. И я, конечно, мог исполнить силовой прыжок, заставив Энни поцеловаться с деревом, но я пришел сюда не для того, чтобы унижать местных главных героев, а для того, чтобы поговорить с Эмир. Но, если с ней не выгорит, та же Леонхард тоже, возможно, согласится мне помочь, если узнает, что Ирен устроит гул. Ну а Празика можно немного приврать, сказав полуправду, так как точный план знает только его стукнутая на голову помощница. Так что вместо прыжка я просто сместился влево, изображая уклонение на пределе возможностей. Но я оставил ногу достаточно близко к Локхард, и, как я и думал, она схватилась за нее, потянув меня за собой. Но вовремя отцепив свой упм от очередного дерева, она дернула меня за ногу и рванула мое подлетевшее тело вниз. Я же, успев схватиться за ветку, удерживал Сашу и Энни, вцепившуюся мне в ногу. Ара, осталась минута, где там Эмир? Не заставив меня долго ждать на ветку, за которую я держался, приземлилась Эмир. Нагло улыбнувшись, она схватила меня за руку и помогла мне забраться обратно на ветку, перехватив у меня груз в виде Саши. Ну а я, скинув лишний балласт и освободив руку, помог подняться Леонхард. Ара-ра, я не думал, что столь милая леди поставит меня в безвыходное положение. Покачав головой, я пригнулся, пропуская над собой Микасу, которая выжидала момент для атаки и спокойно начала обратный отсчет. -3. Поняв, что она не смогла меня зацепить, Микаса быстро развернулась. -2, и снова рванула на меня, но было уже слишком поздно. -1, кадет Акерман, вы проиграли. Так что желаю вам удачно провести время за уборкой. Говоря это, я притормозил Микасу силой, выбив отческим пинком все ее равновесие, схватил девушку за ногу и стал держать ее на весу. Что же, дамы, время вышло. Так что можете забрать вашу оглушенную подругу, не умеющую принимать поражения, и вернуться к инструктору Шадису. Ваши тренировки я проведу после вашего выходного. Передав Микасу девушкам, я понял, что они сверлят меня крайне задумчивым взглядом. Ну как все-все, кроме Саши. Она, несмотря на боль от пощечины в исполнении Микасы, все еще предвкушает свою двойную порцию картошки, не особо задумываясь о моей персоне. Нас ровно трое, сколько и должно быть победителей для типичного вознаграждения. Вы что, нам поддавались? Спросила Энни с хмурым лицом. Знаете одну поговорку, которую знает любой фокусник? Беззаботно спросил я у неожидавших такого вопроса девушек. Нет. Почти одновременно ответили обе девушки. Ну так слушайте. Видите ли, магия фокуса пропадает, если знать его подноготную. Так что сойдемся на том, что вы просто победили самоуверенного шарлатана вроде меня. Но, не дав им задать новый вопрос, я взмахнул плащом и, создав дымовую завесу своим навыком трюков для вечеринок, быстро скрывшись среди деревьев с помощью своего упм. Получено новое достижение. Начинающий шарлатан. Награда. Черный цилиндр с бесконечными кроликами внутри. Боже, эта система меня убивает. Но, с другой стороны, у меня всегда будет бесконечный запас крольчатины. Черт, ушел. Ну кто вообще так делает? В разведкорпусе что, одни психи служат? Недовольно возмущалась Эмир, смотря на остатки дыма, медленно растворяющегося под напором ветра, который обдувал кроны деревьев. Не знаю, псих он или нет, но он спокойно вытер ноги об наш выпуск. Так что пару уроков от такого человека лишними не будут. Задумчиво сказала Энни, в ответ на возмущение Эмир. Глава 21. Полуправда — это ведь тоже правда? После наших салок весь последующий день я обдумывал, как мне лучше всего представиться Эмир и, возможно, Леонхард, если с первой ничего не выйдет. И если с аргументами для их убеждения я давно определился, то вот со своей личностью в их глазах у меня были некоторые проблемы, проистекающие из простого вопроса, откуда я столько знаю. Изначально я хотел прикинуться марлинцем, который много знает и, возможно, работал на Зика, тем самым узнал о гуле земли, но вопрос, Почему я хочу создать нового прародителя, а не убить нынешнего, пока он не вступил в контакт с королевской кровью, будет всплывать автоматически. Ведь даже, если я не допущу гула, у нее могут возникнуть вопросы. К примеру, почему я уверен, что она не станет хуже Ирена? И нет, я, конечно, уверен, что история в качестве козыря поможет ей принять мою сторону, ведь для других она будет простым инструментом для возвышения, что Имир вряд ли допустит, но она вполне может меня кинуть. Но тут есть один плюс. Даже если она меня кинет и, сожрав Ирена, решит меня убить, она не сможет сходу использовать трюки Ирена. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Так что я решил выстроить себе более загадочный образ, эдакого мистика в вакууме, что может сработать даже лучше легенды мутного марлийца, учитывая, что Имир выросла в культе своей тезки, а значит, на подсознательном уровне восприимчива ко всему этому мракобесию и мистике. Так что, обдумав свою легенду, я провел следующий день в наблюдении за недовольными лицами проигравших, которые морщились, но все равно выгребали дерьмо. Следующий день. Тренировочная площадка. Имир, придя на тренировку, которую я, вроде как, заработала трудом и потом, я с интересом уставилась на парня, который был едва старше меня. Все же, когда инструктор Шадис упоминал Аса в использовании УПМ, все ожидали битого жизнью мужика с кучей шрамов, а не прилизанного парня с яркой улыбкой. Даже непробиваемая ледышка Леонхард Слега засмотрелась на него, а это уже достижение. Хотя в его адекватности есть некоторые сомнения, но не мне, бывшие десятки лет чистым титаном, чупрекать кого-то в странностях, так что я решила сконцентрироваться на пользе, которую может принести этот тип. Ведь, судя по всему, он имеет какой-то вес в армии и хорошие отношения с таким, как он, возможно, приблизит меня к сытной и безопасной жизни рядом с историей. Так что можно закрыть глаза на некоторые странности этого парня. Посмотрев на Скайуэкера, я удивилась тому, что он уже полчаса, с момента моего прихода, сидит в своей странной позе, не подавая признаков жизни, кроме периодически вздымающейся груди, показывающей, что он все еще жив. Когда я хотела потрясти его за плечо, он резко открыл глаза и, поморщившись, прошелся взглядом по тренировочной площадке, пока в один момент его взгляд не остановился на мне. «Ох, извиняюсь, я слегка ушел в себя и пропустил момент, когда ты пришла. Я надеюсь, ты недолго ждала?» С каждым его словом его лицо постепенно разглаживалось, пока в один момент он снова не улыбался мягкой улыбкой. Но его глаза, мне показалось, или они периодически отдавали вкраплениями золотого, но присмотревшись к его лицу вновь, я увидела те же голубые глаза, что и вчера. «Ничего страшного, я недолго ждала, капрал». Спокойно ответив ему, я подала ему руку. Улыбнувшись чуть шире, он принял мою помощь и быстро встал на ноги, размяв затекшие ноги. «Итак, чему вы будете меня учить?» С интересом спросила я. «Хаэм, наверное, можно сказать, что я хочу обучить тебя паре фокусов». Сказав это, он подмигнул мне и развел руки в стороны, после чего между ними появилась чертова радуга. «Но перед этим скажи мне, девочка, названная именем богини, которую ненавидит весь мир, ты веришь в судьбу?» С каждым его словом мое тело начало пробирать мелкая дрожь, пока в один момент я не выдержала. «Откуда он знает? Надо, гады, бежать». Но к моему сожалению или счастью, моя попытка укусить свой палец, чтобы превратиться в титана, потерпела фиаско, так как меня саму будто сдавила рука невидимого титана. «Арара, Имир, не надо привлекать к нам внимание, ведь я тебе не враг, а скорее верный товарищ, ведь наши цели в жизни пересекаются. Я бы даже назвал этот феномен притяжением наших судеб, ведь, в конце концов, мы оба хотим жить в мире и достатке с теми, кто нам дорог». Говоря это, он медленно разжимал свой кулак, давая мне вздохнуть от этой сверхъестественной хватки. Сделав глубокий вздох, я спросила его о том, что сейчас надает мне покоя. «Кто ты такой, и как ты узнал обо мне? Я же провела в форме титана как минимум пару десятилетий. Думаю, сейчас у меня был взгляд загнанный в угол крысы. Но оно и понятно, ведь по-хорошему обо мне никто не должен знать. Он марлиец, если это правда, он бы, скорее всего, даже не стал со мной говорить, а просто бы вырубил или сразу убил. Кто он, мать твою, такой?» Я, удивленно проговорив это, он слегка наклонил голову. «Я же сказал, я твой верный товарищ, который проведет тебя в рай, или лучше сказать, в счастливую жизнь. Тут все зависит от формулировки». «Я поняла, он чокнутый. Ты, наверное, думаешь, что я чокнутый, не так ли?» Весело протянул он, смотря на мое недовольное лицо. «Естественно, ты ведь несешь чертов бред, так как я знаю только трех богинь, Розу, Марию и Синну, и среди них точно нет моей тезки». «Нет, ну а что, может у меня все еще получится съехать с темы или, по крайней мере, выгадать нужный момент для побега, но это хватка. Сейчас я могу прокусить язык и превратиться, но смогу ли я сбежать? Вдруг он сможет меня прикончить даже в форме титана? Он же чертов ас из разведкорпуса и точно собаку съел на убийстве титанов. Ладно, зайдем, с другой стороны. Ты ведь знаешь, что через пару лет тебя убьет твоя же сила и ты оставишь свою любимую историю одну, разгребать все дерьмо, что на нее вывалит этот мир, знает об ограниченном сроке жизни шифтеров их истории. Черт, если первое еще можно объяснить тем, что он марлийский офицер, то вот знание имени их истории – это привилегия узкого круга лиц, в который я и сама то, по факту, попала совершенно случайно. К чему все эти намеки и полуугрозы? Говори, что тебе нужно или ты боишься хрупкой девушки вроде меня? Злобно спросила я, не видя иного выхода. Я бы поспорил, но... «Пожалуй, не буду и перейду к делу и да сейчас я тебя отпущу, но пожалуйста, попрошу обойтись без фокусов, я и в форме титана превращу тебя в фарш», говоря это он все так же мягко улыбался. «Хорошо», ответив ему я почувствовала, как его хватка разжалась, отчего я грохнулась на землю. Упав на колени, я поморщилась, но все же смогла встать, с подозрением смотря на этого человека, который, возможно, и не являлся таковым. «Видишь ли, Имир, в крови твоей подруги есть ключ к путям, которые могут с легкостью управлять судьбой любого элдийца. Ранее эта сила помогла вашему народу поставить этот мир на колени, но один из элдийских королей решил, что с него хватит войны и ограничил силы путей, завязав ограничение на род Рейс, что привело к крайне ироничной ситуации, в которой род твоей подруги обладал силой близкой к божественной, но все так же оставался узником стен и титанов, которые жрут их же поданных, в то же время являясь единственным, что защищает их же задницы от внешнего мира. Но разве Рейса не победили?» – задумчиво протянула я. «Нет, как я и говорил ранее, он сам сдался, и сейчас мы пожинаем плоды его решения, Имир, но речь не о нем, а о тебе. Видишь ли, если кровь рода Рейс ключ к путям, то вот сила титана-прародителя – это координата двери, которую открывал этот ключ», – с улыбкой протянул он, ярко выделив слово «координата». «Допустим, это интересная информация, но зачем она мне?» – подозрительно спросила я. «Ау, видишь ли, изначально считалось, что сила прародителя может передаваться только среди рода Рейс, но недавно этот факт опроверг Гриша Егер, сожрав преемницу силы прародителя и по совместительству сестру твоей любимой истории. Смотря на его улыбающуюся рожу, мне хотелось ему вмазать, но то, что он сказал, подвело меня к пониманию того, зачем он затеял этот разговор. Тот, кого я сожрала тогда за стеной и получив эту силу, пришел за координатой», — взволнованно спросила я. «Да, четыре марлийца, которые должны были посеять хаос за стенами и привести в Марлию титана-прародителя, сейчас за стенами. Они частично провалили свою миссию, но все еще надеются на то, что они смогут выполнить свою миссию и вернуться назад с почестями». «Забавно, да?» — спросив меня об этом, он присел рядом и продолжил разрушать мой устоявшийся ритм жизни шокирующей информацией. «Уже понимаешь, Имир, мы все сидим на пороховой бочке, фитилем которой является сила титана-прародителя». Говоря это, он резко стал серьезным. «И, видишь ли, я знаю, кому Гриша передал этот фитиль, а также знаю, что если в обладателе координаты нет королевской крови, то ограничения, которые были наложены 145 королем, Карлом Фрицем, не действуют. Ты явно не элдиец, так как в этом случае, ты и сам мог получить эту силу и я была бы тебе не нужна, а это значит, что ты хочешь сделать меня новым прародителем». Хмуро протянув это, я не понимала, зачем ему это. «Да, ты правильно думаешь, Имир, но, наверное, тебе интересно, зачем мне давать тебе такую чудовищную силу?» Сказав это, он провел рукой по моей щеке и спокойно сказал нечто крайне обидное, но и в какой-то степени правдивое. «Просто ты единственная, кто со стопроцентной вероятностью использует эти силы ради собственной выгоды». Почувствовав подвох в его ответе, я решила спросить его о своей неожиданной догадке. «Ты видел других шифтеров, получивших эту силу?» Сомневаясь в собственной адекватности, я выдала свое крайне бредовое предположение, надеясь, что он скажет мне, что я дура и на самом деле все намного проще. Ара, а ты умнее, чем я думал, Имир. И да, я видел, что будет, если сила прародителя останется у нынешнего обладателя координаты. Взяв паузу, он прикрыл глаза и спустя пару секунд продолжил говорить. Гриша Егер передал координату своему сыну, а тот в свою очередь в будущем привел в действие гул земли, выпустив колоссальных титанов, замурованных в стены, и устроил геноцид почти всем людям. Так что, по сравнению с ним, любой шифтер будет ангелом во плоти. «Хочешь сказать, все умрут?» — хмуро спросила я. «Да, и тут мы возвращаемся к нашему сотрудничеству, Имир». Сказав это, он встал и раскинул руки в стороны. «Я помогу тебе стать титаном-прародителем, дав тебе то, о чем ты так мечтала. Ведь с силой прародителя ты сможешь жить со своей любимой историей хоть тысячу лет, благодаря силе путей, которая может стереть ограничения, навешанные на тебя другими пользователями координаты. А я не пострадаю от гула земли». Смотря на его улыбающееся лицо, я нашла в его действиях логическую ошибку. «Почему ты просто не убьешь прародителя?» «Все просто, как и с силой других титанов. Сила прародителя переродится в младенце народа Имир. И это вполне может быть марийский младенец, что, с наличием у них обладателя королевской крови, может вылиться во что-то лишь немного уступающее геноциду человечества. Просто в этом варианте умрут все, кроме марлийцев, к которым, кстати, ты и их история не относитесь». Нахмурившись, я задумалась и перед тем, как согласиться на его предложение, задала ему еще один вопрос. «Ты загнал меня в угол, Скайуэкер, так что, скорее всего, я ввяжусь в эту авантюру, но я все же хочу знать, кто ты, раз уж ты так много знаешь. Я путешественник, а также проводник великой силы, но если говорить на чистоту, то я простой человек, который хочет жить спокойной жизнью. Я забочусь о том, чтобы не утруждать себя какими-либо врагами, победами и поражениями, которые могли бы потревожить мой и без того беспокойный сон. Вот так я отношусь к обществу, что меня окружает, и я знаю, что это приносит мне счастье. Хотя знаешь, Имир, я точно могу сказать тебе, что, если бы мне пришлось сражаться, я бы никому не проиграл. Ирен Егер — это помеха для моей спокойной жизни. Помеха, которая должна исчезнуть. Договорив, он снова улыбнулся, а его глаза на миг блеснули золотым цветом. «Ты так и не ответ. Он не дал мне договорить. Просто ответь, согласна ли ты стать богом, да или нет. Если ты откажешься, я просто предложу это другому шифтеру. Ведь, как я и говорил ранее, любой из них будет лучше Егера, просто ты среди них лучший вариант лично для меня». Поняв, что выхода нет, я сказала то, что он от меня ждал. «Да, я согласна, но ты должен гарантировать безопасность Хистории, и я должна убедиться в том, что Ирен и правда обладает силой Титана». Печально проговорив это, я встала и, подойдя к нему, тыкнула его пальцем в грудь. «Ара, да будет так, Имир. А теперь, хочешь, покажу карточный фокус?» Резко растеряв весь пафос, он откуда-то достал карты и с воодушевлением посмотрел на меня. «Да, и на что я подписалась?» Глава 22. Почему меня не сбил грузовик Кун? Конец моих догонялок с Блауз был закономерен, так как, несмотря на хороший старт, мой самоубийственный стиль управления УПМ сложно чем-то перекрыть. Поэтому ее проигрыш был очевиден, но на нее я не строил особых планов, из-за чего я просто заставлял ее пахать на пределе возможностей. Так что, в качестве поощрения, я таки дал счастливой девушке половину обещанного ей выигрыша. Ну а после салочек и трудного разговора с Имир, моя жизнь на неделю вошла в размеренную колею, в которой я рассказывал Имир свои планы АИП. План А – это простое ожидание атаки Райнера и Бертольда, но, как мне кажется, с тем количеством бабочек, которые я методично давил все это время, все может совсем пойти иначе. Поэтому у меня и появился запасной план. В чем он заключается? По факту, в простом похищении из разряда. Подсыпали чего-нибудь в еду Ирена и, отнеся его в лесок, спокойно сожрали. Почему я не проверну это сейчас? Ну, так Имир все еще не до конца мне верит и хочет убедиться в том, что Егер и правда имеет силу прародителя, что удручает, ведь все можно было бы закончить гораздо быстрее. Однако, когда все было так просто? Правильно, никогда. А угрожать той же Хистории, чтобы закончить все побыстрее, слишком рискованно. Вот и приходится мне ждать, пока она не убедится в том, что Егер обладает силой Титана. Конечно, в случае, если она согласится на план, нам придется ждать удачного момента, чтобы пропажа Ирена не вызвала подозрений в нашу сторону. Но это все лишь в том случае, если она не попытается меня кинуть. В противном случае я попытаюсь прикончить Ирена или Хисторию до того, как появится неконтролируемый прародитель, прикончить которого в зародыше я уже не смогу. Да, я так спокойно рассуждаю об убийстве людей. Чем же я лучше Вейдера? Такое ощущение, что к моменту моего падения я могу и не почувствовать изменений, так как и сам стану чудовищем, не уступающим Вейдеру. Хотя, убив Йегера, я предотвращу массовый геноцид, что поможет не только мне, но и спасет уйму жизни жителей этого мира, так что в целом, это, вероятно, не такой уж и плохой поступок. По крайней мере, вера в это меня успокаивает, когда я начинаю сомневаться в том, что я планирую сделать. Однако, в последнее время наши с Ханджи отношения заставляют меня задаваться простым вопросом. Смогу ли я забрать ее с собой, когда все закончится? И даже если смогу, то захочет ли она пойти со мной? Вдруг она посчитает, что я скрывал от нее слишком много важных вещей и пошлет меня нахер. Все это крайне удручает, но и оставаться в данном мире мне точно неохота, так как с каноничной для этого мира смертью Йегера все было крайне мутно. Вдруг, после смерти одного прародителя появится новый, и я просто отложу канон. Плюс, если я останусь в этом мире, мне придется иметь дело не только с шифтерами за стенами, но и с Зиком, за спиной которого целая военная машина, вполне вероятно способная меня убить. Все же даже избранного силой можно закидать трупами и измотать. Мне это прекрасно показала та чертова дождливая планетка, на которой мне довелось ходить по дороге из трупов своих же врагов и товарищей просто для того, чтобы выжить. В общем, сейчас мне лучше не впадать в излишние философские рассуждения, а то с моей удачей я могу и помереть, банально упав с лестницы. Этими размышлениями я все равно не смогу изменить то, что смеси личностей, которой я сейчас и являюсь, крайне некомфортно жить в этом мире. И по факту, единственное, что примиряет меня со здешними реалиями, это мои отношения с Ханджи. Ну да ладно, если с Эмир все понятно, то вот с остальными все было несколько веселее. И не так и пытается вызнать, кто я по жизни такой и откуда я нарисовался. Но благодаря силе я всегда вовремя съезжаю с темы или отвлекаю ее, из-за чего девушка каждый раз уходит, получив от меня вместо ответов пару синяков. Кстати, бои с ней помогли мне опробовать навыки избранного, а то в первый раз я сражался, полностью полагаясь на силу и лишь изредка используя навыки, которыми я владел в ДДГ. Думается мне, что без чита в виде силы уже я бы валялся на земле. А вот сейчас, я сражался уже больше за счет своих навыков, лишь изредка корректируя траекторию удара силой, дабы попасть в слабые места девушки. Думаю, наш первый бой можно сравнить со втобоем в какой-нибудь мобильной дрочильне, а вот нынешние мои успехи я бы назвал боем из какой-нибудь игры с системой слабых мест, в которой я вижу слабости моего врага, но уже сам решаю, куда и как мне нанести удар. В общем и целом, я получил полезный опыт, ведь я уверен, что даже если я смогу свалить в другой мир и найти идеальное место для жизни, мне придется побороться за место под солнцем. Так что навыки чистки чужих рож точно будут не лишними. И оставляя позади Эни, остается только Саша. Я бы сказал, что у этой девушки обладает хорошей интуицией и крайне развитой способностью быстро адаптироваться к ситуации. Ну, по крайней мере, пока у нее есть стимул. Так как ее смекалка и ловушки, которые она периодически заготавливала в местах наших догонялок, могли меня пронять. Пару раз лишь заблаговременное предупреждение силы помогало мне выйти сухим из воды. Я бы даже сказал, что среди троих девушек именно Саша получила наибольший профессиональный буст, как пользователь ЮПМ. К моему глубочайшему сожалению, к тому моменту, как мои дополнительные тренировки подошли к концу, Эмир так и не смогла решиться. Видимо, она слишком параноидальна или все же сентиментальна, а это наводит на мысли о том, что мне, возможно, все же стоит вернуться к варианту с Леонхард, если Эмир будет тянуть с этим решением слишком долго. ТЦ, если бы не лишние риски, которые я явно ощущаю от такого варианта при помощи силы, я бы рискнул, так как не думаю, что Леонхард питала бы лишние сомнения, если бы узнала о том, что существование Ирена может быть угрозой для ее отца и всех людей вне этого острова. В итоге, я смог договориться с Эмиром о встрече через месяц, утрясав все нюансы с Шадисом. Ему я сказал, что хочу проверить, как спустя время скажутся три совершенно разных системы тренировок для будущих солдат. Благо он поверил, а я получил легальный повод для встречи с Эмир, которая может опасаться не столько смерти своего знакомого в лице Йегера, а возможного неудачного исхода операции, при котором ее новая жизнь будет разрушена. Обобщив все успехи этой вылазки, я закончил с тренировками рукопашного боя с Леонхард и разговорами с Эмир, которая вполне может помочь мне выполнить мое задание в кратчайшие сроки. Все же жаль, что нельзя просто внушить ей то, что она должна сожрать Ирена, так как я не уверен, что внушение, которое и без того не очень хорошо действует на шифтеров, продолжит действие, когда она станет титаном. Воздействие силы на шифтеров я, кстати, проверил еще во время наших тренировок, и большинство внушений она тупо игнорировала, если они шли вразрез с ее характером. Можно, конечно, было надавить на ее мозги посильнее, но это явно могло привести к печальным последствиям в виде Эмир, пытающейся меня прикончить. Плюс есть неиллюзорная вероятность не добить Ирена, который после полученных повреждений может триггернуться и стать титаном. А мне этого дерьма ох как не надо, так как я не уверен, что смогу прикончить его дед-инсайдное амплуа, которое по факту и стало причиной большинства серьезных проблем на этом острове. Эх, чем больше я думаю о возможном будущем, тем больше убеждаюсь, что из меня получился не лучший попаданец. Так как обычный представитель нашей братьи уже бы обзавелся гаремом и всех нагнул, только попав в этот мир. Где-то в подземельях корня чихнул один безумный Учиха, таща в свитке тело мертвого Хаширамы. А я тут трясусь над отношениями и рассуждаю о правильности чьего-то убийства. Ну, не будем о грустном, ведь сейчас я иду обратно на базу, где меня ждет Ханджи, в объятиях с которой я вполне спокойно смогу расслабиться и в дальнейшем предаться разврату, вернув свое упавшее настроение в норму. Возможно, это слегка мелко для суперпопаданца с системой, но я и не претендую на звание самого чсшного говнюка в этой песочнице. Мои планы довольно тривиальны. Забрать свою девушку из столь опасного мира и в дальнейшем найти тихий мирок, где мы сможем наслаждаться благами цивилизации, не задумываясь о том, что в один момент нас кто-то прикончит. Конечно, есть вероятность, что полностью ассимилировав память Вейдера я с Лего тронусь, но моя цель вряд ли от этого сильно изменится, ведь и для этого мрачного типа данный мир слишком отсталый. Откровенно говоря, если я таки смогу выжить, убив того же Егера и порушив планы Зика, то я просто помру в этом мире со скуки, ведь за неимением интернета, тут только два развлечения, секс и бухло. Все остальное на фоне моих прошлых жизней выглядит просто никчемным. Да и секс с бухлом есть в любом, хоть сколько-то развитом мире. Так что самая большая проблема в моем видении будущего, это преподнесение Ханджи полной правды о моей силе, которая является чертовым бредом, в который даже я не до конца верю. Но сила и воспоминания, которые штурмуют меня каждую ночь, являются слишком весомым аргументом в пользу реальности всего происходящего, как, впрочем, и сила демона войны. Ведь если мою связь с Вейдером можно объяснить какой-то неведомой реинкарнацией в парне за стенами, который случайно вспомнил пару своих прошлых жизней, как и остальные вещи с гачей можно подвязать к какой-то аномалии силы, то вот силу демона войны, которая работает на крайне мутных принципах, невозможно связать с силой. По крайней мере, я не настолько уперт в отрицании реальности всего происходящего. А реальность такова, что я и правда попадун, который получил гача-систему после того, как мутный мужик проткнул его спину не менее мутным радужным кристаллом. Да, иногда я думаю, что было бы лучше, если бы меня сбил грузовик Кун и я попал в обычное фэнтези, где у меня была бы супермагия и сюжетная броня, ну и конечно же силы, которые не пытались бы переписать мою личность. Но, как говорил один фиолетовый титан, реальность полна разочарований. С такими мыслями я продолжил скакать на своей плотве обратно на базу разведкорпуса, по пути продолжая размышлять о своей воистину ебанутой жизни. Глава 23. Эндшпиль в багровых тонах. Часть 1. Приехав обратно на базу, я загнал свою плотву в конюшню, после чего я спокойно слез с лошади и отстегнул от седла свои манатки. Не сказал бы, что их было много. Так, пару моих записей на общегалактическом языке из ДДГ, да сменная одежда с остатками припасов в дорогу. Небогато, но я же вроде говорил, что в любом случае не хочу задерживаться в этом мире. Жаль только, что гаче плевать на мои желания. Хмыкнув от мыслей об этой абсурдной системе, я направился в комнату своей девушки. Пройдя по нашей базе, представляющей из себя старую крепость, я оказался у комнаты Ханджи, из которой доносился какой-то скрип. Открыв дверь, я почувствовал надвигающую опасность и быстро ушел влево, прыгнув на пол. Оглянувшись назад, Я увидел, что дверной косяк раскурочило. Кажется, пусковой механизм все еще недостаточно надежен. Задумчиво протянув это, смотря на следы своей неудачи, Ханджи наконец-то обратила внимание на скромного пользователя силы в моем лице. «Ау, Эни, ты уже вернулся из командировки? Как прошли твои игры с зеленой порослью?» — с любопытством спросила Ханджи. «Я бы сказал, что все прошло лучше, чем я планировал. Нынешний выпуск точно будет крайне сильными боевыми единицами. Хм, занимательно. Неужели кто-то все же смог поймать самого изворотливого пользователя УПМ на моей памяти?» В голосе девушки слышался реальный интерес. До этого она спрашивала меня о моей поездке больше из вежливости, зная, что я люблю поболтать, когда к этому располагает ситуация. Да так, одной любительнице дополнительных перекусов повезло заманить меня в ловушку. Я, конечно, мог ее обломать, использовав силовой толчок, но все же решил, что должна быть хоть парочка победителей. Парочка, да. Ее успехом воспользовались еще две девушки и смогли меня осалить. И кстати, как ты узнала, что меня именно ловили? Нушадис любил устраивать разные испытания на скорость реакции и умение обращаться с УПМ, еще в те времена, когда я была зеленой порослью, только вступившей в разведкорпус. Так что, получив возможность погонять своих кадетов с помощью лучшего пользователя УПМ, он точно выбрал бы тренировку, в которой ты бы мог по максимуму показать свою скорость и изворотливость, Эни. Сказав это, девушка убрала в угол сломанное пусковое устройство, с которого должно запускаться громовое копье. «Ясно, а ты, как я вижу, уже почти закончила с проектом громовое копье». Задав вопрос, я посмотрел на пусковое устройство, которое девушка задвинула в угол комнаты. «Да, и раз ты приехал, думаю, я смогу закончить быстрее, с твоим умением перебирать детали телекинезом». Радостно проговорив это, Ханджи подошла ко мне и обняла. «Но о нашем малыше мы подумаем завтра. Сегодня я хочу расслабиться и спустить пар, так как неделя без нормального секса – это слишком много для моих нынешних аппетитов». Протянув это, она улыбнулась и, скинув мою куртку, начала расстегивать рубашку. «Ха, но до этого ты же как-то жила?» – иронично спросил я. «Все познается в сравнении, и мне как-то не хочется полностью возвращаться к жизни одинокой девственницы из следующей титанов после того, как ты меня развратил, Эни». Томно протянув это, она схватила меня за ворот рубашки и подарила мне чувственный поцелуй. «Я, пожалуй, не буду говорить о том, что это ты все начало, и соглашусь с тем, что я тебя развратил, мой милый капитан». Проговорив это после нашего поцелуя, я помог своей девушке раздеться и, толкнув ее на кровать, наконец смог расслабиться и спустить пар. Вдавив свою девушку в кровати, выжав из нее томные стоны своими возросшими постельными навыками, которые возросли благодаря частой практике. В дальнейшем наши развратные игрища длились еще 2 часа и закончились только к тому моменту, когда мы оба, полностью удовлетворенные телами друг друга, бухнулись на кровать. «Ммм, все же ты извращенец, Эни», — довольно протянула Ханджи, прикрыв свою грудь простыней. «Я не извращенец, а ценитель прекрасного, и, судя по твоим довольным крикам, ты тоже». Хмыкнув, я дотянулся рукой до тумбочки и, взяв с нее графин, налил себе воды в рядом стоящий стакан. «Я даже не буду это комментировать», — ехидно проговорила девушка. Утолив жажду, я налил еще один стакан и протянул его Ханджи. Взяв у меня из рук стакан, Ханджи тоже утолила свою жажду и задала мне вопрос. «Ну так, как там молодые кадетки, ценитель прекрасного?» Поперхнувшись, я прокашлялся и ответил девушке. «Я, может, и валял в земле одну из них, но честная джедайская, когда я, во время захватов, хватал ее за грудь, я делал это исключительно по воле великой силы». Состроив комичное лицо, я подмигнул Ханджи. «Ну, кто бы сомневался, и что, серьезно, какая-то отчаянная девчонка решила помериться с тобой силами лоб в лоб?» — удивленно протянула Ханджи. «Ага, но, честно говоря, она была хороша. Думаю, где-то на уровне средненького мандаларца, и, если бы не сила, она бы вполне смогла пару раз меня победить». «Хм, мандаларцы — это же те суперкрутые наемники, о которых ты пару раз упоминал». «Да, думаю, если она продолжит налегать на рукопашку, то сможет отделать меня даже с предвидением, если я, конечно, не подключу к делу остальные техники силы». «Хех, иногда я тебе завидую, Эни, ведь с этой твоей силой ты спокойно можешь выжить за стенами и, наверное, даже убить титана без УПМ». «Ну, у силы тоже есть свои подводные камни, Ханджи. Просто я, пока их успешно избегал. Говоря это, я слегка поморщился, вспомнив о том, как во время спасения Ильзы я вошел в кровавый раж истинного обладателя Гачи, формя себе примагимы, или, лучше сказать, почувствовал на себе касание темной стороны силы. Тут надо покопаться в себе, чтобы точно понять, а то новости об Имир слегка отодвинули все остальные проблемы в моей головушке далеко назад. Но то, что я их отодвинул, не значит, что они испарились. Так что, может, стоит мне сделать пару круток, вдруг выпадет что-то, что сможет решить хотя бы малую часть из вороха тех проблем, что обильно на меня сваливает этот мирок. Хотя нет, не хочу портить себе настроение. Вдруг мне опять выпадет какое-то мозговыносящее дерьмо. Так что нафиг. Минимум пару дней никакой Гачи, а то мой хомяк сдохнет от отчаяния, если мне снова выпадут ношеные трусы, принадлежащие очередной девочке-волшебнице. С такими мыслями я еще раз поцеловал Ханджи, задумавшуюся о моих словах. Поцелуй со своей девушкой отогнал от меня дурные мысли, снова вернув меня в позитивное русло. Да и не время впадать в рефлексию, ведь мой план сдвинулся с мертвой точки, и всякие мутные намеки от Эмир Фриц могут быть лишь моей паранойей. Она наверняка говорила не о моем падении и клятве выжить, которую я с Ханджи дали друг другу. Наверняка она имела в виду клятву отказа от войны и, возможно, падение одной из стен. Вот только почему она падет? Неужто шифтерам пришла весточка с родины, и они решили начать давить жителей острова раньше, чем в каноне? Бррррр. Почувствовав урчание в животе, на которое ответил таким же урчанием живот девушки, мы с ней переглянулись и начали одеваться, чтобы успеть на ужин. А что до моих мыслей, то завтра. Отложу все на завтра. Сегодня у меня выходной. С такими мыслями я любовался на упругую попку своей девушки, которая натягивала на себя штаны. И сейчас я прикидывал, успеем ли мы сделать еще один заход, не опоздав на ужин. Улыбнувшись, я определился и прижал пискнувшую девушку к себе. «Эни, мы ведь опоздаем», — протянула она, ни капли не сопротивляясь. «Ничего, я уверен, что мы успеем». Сказав это, я прикусил мочку ее уха, вызвав у нее томный стон, который явно говорил, что она не против еще одного захода. Кабинет главы рода Рейс. «Кенни, как думаешь, судьба существует?» — с интересом спросил род Рейс у своего собеседника, который сейчас стоял перед его столом и пилил своего работодателя хмурым взглядом. «В душе не ебу, род, так как я никогда не задумывался о всяком философском дерьме, предпочитая вместо этого разглагольствования ни о чем реальные действия. Хотя, твой брат все же мог заставить меня задуматься о вечном, но ты не урия, род, так что переходи к делу. Кого мне надо убить?» — иронично протянул Кенни, вальяжно садясь на стул, стоящий рядом со столом рода. «Ты всегда думаешь о том, что я зову тебя лишь когда надо кого-то прикончить», — раздраженно протянул Рот. «Ага», — пофигистично ответил Кенни. «Раз так, то ты будешь удивлен, так как я поручаю тебе миссию по захвату Титана-прародителя», — ехидно протянул Рот. Услышав о прародителе, Кенни резко стал серьезным, внимательно слушая Рода. «По иронии судьбы, я услышал о том, что разведкорпус ведет исследование титанов и уже почти закончил новое оружие для их уничтожения, которое должно снизить потери среди их рядов. И при чем здесь прародитель?» — хмуро спросил Кенни. «Видишь ли, копая под одного из разработчиков этого оружия, они нашли сына Гриши Егера. Именно так звали человека, который убил мою дочь. И, знаешь, я знал о существовании его сына, не придавал ему большого значения, после падения стены Мария, считал его простым прикрытием для его делишек на острове. Ведь я думал, что этот человек сбежал за стены, получив силу, принадлежащую моему роду, но, видимо, я недооценил его безумие», — печально протянул Рот. «Хаэм, неужели он скормил себя своему сыну?» — с удивлением спросил Кенни. «Судя по всему, так и есть. Ведь мой человек, который следил за действиями Скайуокера во время его пребывания в кадетском училище, доложил мне о том, что Егер подозрительно выносливый и крайне быстро восстанавливается, но все же я не уверен, поэтому хочу захватить его и отрезать пару конечностей. Если не умрет, то точно обладает силой прародителя», — хмуро протянул Рот. «Хаэм, а почему ты не подумал на этого Скайуокера? Он же гребаное чудовище. Мои ребята в полиции, которые видели пару тренировок разведкорпуса, когда передавали какие-то документы их главе, сказали мне, что он, возможно, летает на УПМ, даже лучше меня. Я тоже так подумал, Кенни, поэтому фляжку с его водой, которую он наполнял в столовое училище, была добавлена спинномозговая жидкость титана. «И что?» – с интересом спросил Кенни. «Нулевая реакция, откровенно говоря. Я думал, он твой родственник, возможно, даже сын. Ведь ты слишком любишь захаживать к разным шлюхам», – с презрением проговорил Рот. «Во-первых, моя личная жизнь не должна тебя волновать, и во-вторых, почему Эккермана не чертов прародитель, Рот?» – раздраженно проговорил Кенни. «Для человека, который теоретически мог выкрасть силу прародителя, он слишком засветился. Был бы подельником Гриши, сидел бы себе тихо за стеной Розы и ждал бы удачного момента для того, чтобы подобраться к кому-то из моего рода, для получения королевской крови». «Ладно, ладно, я понял, не начинай капать мне на мозги. Мое дело маленькое, выкрасть мальчишку и доставить его, а куда, кстати, мне его вести? Туда, где закончилась история моего рода и скоро, возможно, начнется его возрождение», — с ухмылкой ответил Рот. После чего Кенни кивнул ему и, встав со стула, вышел из кабинета, перед этим не забыв хлопнуть дверью. Чертов цепной пес Ури, как всегда, максимально омерзителен, но ради будущего рода можно и потерпеть его говеный характер. Глава 24. Эндшпиль в багровых тонах. Часть 2. «Знаете, вроде бы все у меня идет по плану, но черт возьми, я прямо чувствую надвигающиеся неприятности. И пусть сила молчит, но у меня складывается отчетливое ощущение того, что к моему виску приставили пистолет, который вот-вот выстрелит. И возможно, я бы все списал на свою буйно цветущую паранойю, но последнее достижение, которое выдала мне система, как бы намекает, что моя жизнь резко усложнилась. Разрушитель судеб. Цель. Полностью изменить историю координаты, в которой вы пребываете. Награда. Агент хаоса. Если верить Гаче, эффект бабочки наконец полностью изменил течение истории, что подводит меня к тому, что я вообще слабо представляю себе, чего мне ожидать в дальнейшем от местных. И самое паршивое, что получить флешбек из будущего, с моим уровнем владения силы, можно только во сне. А что представляют из себя мои сны на время ассимиляции? Правильно, жизнь чертового Вейдера. Есть ли в этом плюсы? Ну, наверное. Ведь в большей части проблем Вейдера виноваты видения и пророчества. Он, конечно, тоже накинул говна на вентилятор, но именно все эти заигрывания с будущим сделали из него хорошо прожаренного инвалида. Так что, может, это и к лучшему. Ведь даже слова «Имир» заставили мою паранойю биться в конвульсиях, чтобы было от видения со своей смертью, я даже воображать не хочу. Но не будем о грустном. Ведь, помимо плохих новостей, я получил довольно интересный навык. Агент хаоса делает мою судьбу нечитаемой, создавая что-то вроде помех, из-за чего я могу стать неприятным сюрпризом для всяких пророков и любителей заглянуть в будущее. Если задуматься, то даже если я попаду в родной мир Вейдера, мои удары невозможно будет предсказать, что сделает меня чертовски неудобным противником для любого одаренного, и неважно, будет это джедай или ситх. Так что, если мне повезет и Гача высрет мне ДДГ, можно будет там осесть, имея такой полезный навык и знание местного образа жизни. Ведь раньше, мир Вейдера у меня на подсознательном уровне был в черном списке, так как я чертов избранный, который пока не может нормально прикрыться в силе. Из-за чего по приходу в этот мир, на меня бы сразу обратили внимание все, кто имеет хорошую связь с силой. А с новым навыком можно спокойно захватить какую-нибудь планетку на окраине и жить в свое удовольствие, разгребая наследие Вейдера. Но это так, мои розовые мечты, которые с моей удачей, наверняка, никогда не исполнится. Вздохнув, я присел на стул в своей комнате и открыл стандартный баннер Гачи. Ведь все эти мысли о возможной жопе явно намекали, что и дальше откладывать крутки, в которых мне может выпасть что-то хорошее, было нецелесообразно. Да и мой хомяк еще не оправился от кучи трусов, которая выпала в прошлый раз, но в этот раз у меня есть моральная поддержка в виде плеера Квилла, с которого я сейчас слушал Нирвану. Будем считать, что музыка немного подсластит мою горечь от издевательств этой сломанной Гачи. С такими мыслями я сделал первую крутку. Пистолет Джокера модель ха-ха-ха. 2. Прочитав описание, я опасливо убрал это в инвентарь, так как это пистолет, в пулях которого есть та химия этого безумного клоуна, которая заставляет тебя смеяться, пока ты не помрешь с улыбкой на лице. А я не уверен, что, если пуля, в которую этот псих как-то запихал эту дрянь, не детонирует или протечет, после чего я сдохну от смеха, в прямом смысле этого слова. Поморщившись, я сделал новую крутку. Взрывной батаранг. 2. Ха-ха, Гача, очень смешно. Что дальше? Дашь мне молот Харли Квинн или кусок криптонита? Потерев переносицу, я сделал новую крутку. 101 способ выжить в ядерной пустоши. Автор. Выходец из убежища. 1. Рецепт маринованных рот-тараканов. Как мне это разведнеть? В надежде на лучшее я сделал новую крутку. Похотливая органианская дева. Том 1. 1. Знаете, уж лучше бы это был криптонит. Ладно, еще раз. Похотливая органианская дева. Том 2. 1. Черт, я теперь не смогу смотреть на ящериц без опаски за свое хозяйство. Сглотнув ком в горле, я закрыл книгу и стер слезы, потекшие после беглого осмотра этого опус магнум, и сделал новую крутку. Газета Daily Bugle. 1. Раскрыв газету, я увидел фото Человека-паука в черном костюме. Забавно это, что из той вселенной, где Паркер оделся в черное. Присмотревшись, я с удивлением заметил и Гвен Стейси в прикидке паука. ХМ, это очень странная версия паука. С такими мыслями я перелистнул страницу и увидел некролог, в котором перечисляли людей, погибших на Старк-Экспо. И чуть ниже было фото Старка и, судя по всему, Паркера, стоящих на чьих-то похоронах. БРР, хорошо, что я не попал в этот мир, а то с его явно дарковой направленностью, я бы точно не прожил бы там долго. Хотя это говорит попаданец в атаку титанов, да, жизнь – боль, смерть – тоже боль. Где, мать твою, справедливость? Закрыв газету и убрав ее в инвентарь, я сделал новую крутку. Лютик. 1. Ну что я могу сказать? Теперь у меня есть человек, который сможет сыграть на моих похоронах. Большей пользы от трусоватого барда я, конечно, вряд ли добьюсь. Представляя, как этот тип будет играть у моей могилы, я усмехнулся и сделал еще одну крутку. Броня Шредера, 2. ХМ, а вот это уже неплохая вещичка. Так как это броня из второго мульта про черепах, где Шредер был пришельцем, управляющим роботелом, и сделана она с применением инопланетных технологий, которые сделали ее намного прочнее и легче земных сплавов, что я дополнительно подтвердил с помощью силы. Так что теперь я точно уверен, что это хорошая вещь, которая когда-нибудь сможет спасти мою задницу. Так что не все так плохо. Мне выпала полезная вещь и не выпало ни одной пары женских трусов. Ладно, добью еще две крутки и с меня на сегодня хватит. Снова нажав на кнопку в полупрозрачном окошке системы, я сделал еще одну крутку. Стальной шар семьи цепелей 1. Шар из Джо-Джо, который может. Да нихера он не может без навыка спина. Так, ладно, не будь жадным, Энакин. У тебя и так уже есть броня Шредера. Ну а этот шар можно будет положить на полочку, когда я обзаведусь нормальным домом, чтобы любоваться им холодными зимними вечерами. Успокоившись, я сделал последнюю крутку, которая должна гарантированно дать мне что-то редкое. Личный инвентарь. 4. Чего-чего? То есть эта сраная гача еще и эволюционирует? На мой мысленный вопрос тут же пришел ответ. Получена энергия для улучшения системы. Начинаю процесс улучшения. 1%. Как только эта чертова гача начала свое улучшение, я почувствовал, как у меня засосало под ложечкой. 10%. После того, как улучшение перевалило за 10%, я почувствовал боль по всему телу. Чертова гача. Я так и знал, что все закончится очередной подлянкой. 17%. 29%. 50%. От острой боли, которая терзала все мое тело, я начал мелко подрагивать. 77%. К острой боли прибавилось странное чувство. Я будто чувствовал, что у меня появилось шестое чувство. Хотя, если брать в расчет силу, то уже седьмое. 90%. Сосредоточившись на новом чувстве, я настолько сильно надавил на край столика, за которым я сидел, что от него оторвался небольшой уголок. 100%. Посмотрев на угол стола в своей руке, я почувствовал, что могу его проглотить или лучше сказать убрать в инвентарь. Подавшись новому чувству, я увидел, как уголок исчез из моей руки, а я почувствовал, как во мне что-то прибавилось. Сосредоточившись на этом моменте, я ощутил то, чем сейчас является мой инвентарь. Это было похоже на мешок за спиной, в который я могу закинуть любую вещь, с которой я соприкасаюсь. Улучшение установлено и готово к работе. Инвентарь связан с душой путешественника, поэтому не перегружайте его, так как его размер напрямую зависит от силы вашей души, беря энергию на свое существование от вас, а не от системы. Ваш личный инвентарь отображен в системе отдельной иконкой и никак не связан инвентарем, питаемым системой, Поэтому не пытайтесь положить в него системные предметы, так как это, с большой вероятностью, может привести к пространственному искажению, которое может уничтожить эту планету. Вводный инструктаж завершен. Система желает вам приятного путешествия. Сглотнув, я стер пот со лба, так как я хотел положить свой ножничный меч в свой личный инвентарь, чтобы быстрее его доставать. Одним словом, пронесло. Но все же, гребаная гача, я чуть не уничтожил планету. Так, спокойно, Энакин, сосредоточься на музыке. Откинувшись на стуле, на котором я сидел, я постепенно успокаивался, слушая музыку. Все хорошо, надо думать в позитивном ключе, ведь у меня теперь есть крутая броня и, судя по моим ощущениям, довольно вместительный инвентарь, в который я смогу запасать нужные вещи. Полностью успокоившись, я убрал плеер в инвентарь и, встав со стула, пошел на обед. Хлебая наваристый суп, я ставил эксперименты с инвентарем, убрав в него кружку горячего чая, чтобы проверить, может ли мой инвентарь погружать вещи в стазис или нет. Но, к моему сожалению, закончить мой эксперимент мне не дала запыхавшаяся Ханджи, которая буквально пару секунд назад добежала до моего стола. Оторвавшись от тарелки с супом, я решил спросить о том, что могло заставить ее оторваться от своих громовых копий, работа над которыми была уже почти полностью завершена. Откровенно говоря, я думал, мне придется принести ей еду в комнату, так как она бы точно не вышла сама. А это значит, случилось какое-то ЧП. Что случилось, Ханджи? С интересом спросил я. На кадетское училище совершено нападение, в ходе которого погиб Шадис и пострадала пара кадетов. Одного вообще похитили. Услышав ее слова, я чуть не выронил ложку. Но быстро поборов удивление, смог избежать конфуза и задал ей логичный вопрос. Кто это был? Люди в черной мешковатой одежде СУПМ, явно модифицированным для убийства людей. Хмуро протянула Ханджи. Срань, неужели Кенни? Но почему, мать твою? Как погиб Шадис? Хмуро спросил я. Защищал кадетов, или лучше сказать кадета, нападавшим нужен был Ренъегер. Слегка отдышавшись, проговорила Ханджи. Срань. Кенни и Егер – это дикая смесь. И это ведет только к Радурейс, ведь только он, предположительно, мог догадаться о том, кому Гриша передал силу Титана прародителя и подрядить на похищение егера этого отморозка Кенни. Но что я сделал для того, чтобы пустить канон в такую сторону? Что, сука, что? Схватившись за голову, я не смог найти явного ответа, ведь любое мое действие могло вылиться в это дерьмо. Но, скорее всего, это как-то связано с моим посещением кадетского училища. Кто пострадал сильнее всего? Микаса Акерман. Сейчас она лежит в местном медкрыле и отходит после сильной кровопотери. В ходе похищения егера, именно она первой схлестнулась с неизвестными. А я ведь чувствовал, что за мной кто-то следит, но списывал все на Эмир Фриц. Возможно ли, что за мной следила не она, а кто-то из людей рода? Но почему я их не почувствовал силой? Хотя, если наблюдатель не хотел меня прикончить, это вполне возможно, да и я специально никого не выслеживал, так что мог его проглядеть. Ведь я, в основном, отслеживал на расстоянии титанов, которые крайне хорошо чувствуются через силу, да и сами излучают жажду убийства, которая сильно их выдает в силе в отличие от людей. От Эрвина поступали какие-то приказы? Да, мы берем лучших бойцов и отправляемся на место происшествия для проведения расследования, так как Эрвин не доверяет военной полиции. Ведь такое снаряжение можно получить только с ресурсами власть имущих, что наводит на мысли о том, что этих людей набирали именно из военной полиции, которая подчиняется напрямую дворянам и королю. Хмуро проговорила Ханджи. Ясно, тогда пошли, остальное обсудим по пути. Сказав это, я быстро выпил остатки супа и пошел, вместе с Ханджи, собираться в путь. Глава 25. Эндшпиль в багровых тонах. Часть 3. Быстро раскрыв двери медицинского кабинета в этой учебке, я нашел взглядом Микасу и выдохнул. Местная пародия на суперсолдата, в лице мисс Акерман, все еще была жива, хотя ей, судя по мертвецки бледной коже, явно было хреново. Успокоившись, я оглядел других пострадавших. И, как я и думал, шифтеров среди них не было. Не то чтобы я в них сомневался, но случаи бывают разными, особенно когда в тебя стреляют из пистолета. Пусть и крайне допотопного, но огнестрел это огнестрел, так что кого-то все-таки могли шлепнуть. Но обошлось, поэтому мне пришлось латать силой только Микасу, остальные и так не помрут и поправятся, так как их, если и задело пулями, то только по касательной. Поэтому я полностью сосредоточился на Микасе, латая ее дырявую тушку. А пока я откачивал Акерман, рядом крутилась Ильза, которую ко мне приставила Ханджи. Сама девушка сейчас, вместе с Эрвином, ищет улики, по уже не очень горячим следам. Мне сказали тоже присоединяться, когда стабилизирую тяжело раненых. И Микаса как раз была одной из таких. Ведь когда я стащил с перевязанной девушки одеяло, под удивленный писк Ильзы, я почувствовал под бинтами, минимум, 5 пулевых ранений. Да, шутка с суперсолдатом уже не кажется шуткой. «Что вы делаете, капрал?» — смущено спросила Ильза. «Оказываю медицинскую помощь». Спокойно проговорив это, я начал водить руками над ранами Микасы. В целом местные оказали ей неплохую скорую помощь, вытащив почти все пули из ее тушки. Почти, потому что одна из них довольно глубоко засела. Но для обладателя телекинеза, вроде меня, это несущественная проблема. Поэтому я аккуратно отодвинул бинты и не менее аккуратно вытянул пулю на свет Божий. Да я способен в микроконтроль, когда это нужно, правда в бою сложно показывать этот самый микроконтроль. Ведь пока я филигранно высчитаю траекторию для броска или движения объекта, мне столь же филигранно могут вынести мозги выстрелом, ну или прожарить их из бластера, тут все зависит от вселенной. Те же вуки вполне могут своими стрелами металл прошивать. Но да ладно, я опять что-то ушел в себя. С такими мыслями я притянул пулю к себе в руку, под шокированным взглядом Ильзы. «Что?» – спокойно спросил я, ворочая окровавленный металлический шарик в руке. «Как вы его достали? Он же просто влетел вам в руку!» – удивленно прокричала Ильза. «Ты меня обижаешь, малышка Ильза, я же главный трюкач разведкорпуса!» Протянув это наставительным тоном, я подкинул пулю вверх и, когда она немного подлетала, убрал ее в свой новый инвентарь, отчего Ильза могла только удивленно глотать воздух, судорожно ища шарик рядом с нами. Ну а пока она искала шарик, я начал лечить Акерман, латая ее шкуру. Благо жизненных сил у одной из местных ГГ было хоть жопой жуй, так что восстановление проходило без лишних сложностей. Пока, в один момент, совсем отчаявшаяся Ильза не задала мне еще один вопрос. «Капрал, у нас чрезвычайная ситуация, хватит шутить». Закончив с Микасой, я повернулся к Ильзе, приставил палец к ее рту. «ТССС, Ильза, больным нужен покой, а что до моих фокусов, то это одна из тайн разведкорпуса, к которой Ханджи решила тебя приобщить, раз отправила вместе со мной». «Тайна?» – задумчиво протянула девушка. «Да, высший уровень секретности. Так что обсудим это по пути к месту происшествия, так как здесь мы закончили». Сказав это, я снова укрыл Акерман одеялом и вышел отсюда вместе с Ильзой, которая явно пыталась переварить мои фокусы и сформулировать вопросы в своей голове. Когда мы вышли из местного медпункта и прошли пару метров, Ильза таки задала мне новый вопрос. «А вы что, волшебник?» — с каким-то ребяческим трепетом спросила девушка. «Ну да, что-то типа того, да и вообще, с чего ты так удивилась? Мы же почти каждый месяц видим титанов во время экспедиции за стену, а они так-то, та еще противоестественная срань, которая мало чем уступает моим фокусам. Конечно, я тактично не скажу, что мои фокусы могут не только доставать пули из отчаянных суперсолдат, но преспокойно может свернуть человеку шею или расфигачить титану голову, запульнув в него огромный булыжник.